Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. И сегодня, значит, тоже небольшой сольняк будет. Сегодня он будет коротенький, не так, как я полчаса вас подгружаю. Вот, значит, да, и сегодня мы не будем обсуждать, значит, экзоскелеты. Вот, экзоскелеты мы оставляем для профессионалов, значит, которые занимаются экипировкой, пускай они там разбираются в этом. Вот, ну, выглядело забавно. Много ребят написали комментарии сразу. Видно, сразу по комментариям видно, кто где воевал. Там, а пусть с резиновой лодки вывалится в воду, это значит парни с крынок. Там, и вот сразу по комментариям понятно, кто где, значит, участвовал в каких боевых действиях. Значит, что у нас, значит, по теме? По теме у нас, значит, китайцы пообещали, что не будут давать оружие России, вот, но корейцы не обещали этого, да, и корейцы, значит, мы видим, что поступает, значит, разная информация с разных источников, что корейское вооружение у нас присутствует, да, и это неплохо, это хорошо, я думаю, что вооружение у Кореи разное, и, значит, скоро мы, я думаю, потестим, будем понимать, что к чему, и будут реальные отзывы, значит, в боевых действиях, как оно, что применялось, да. И это не может не радовать. Кстати, очень много, да, смеялись над такими странами, как Северная Корея, Иран, да, что какие-то союзники. А и оказалось, что как раз-таки эти ребята, которые очень долго находились под санкциями и так далее, что у них как раз-таки с вооружением все нормально, в отличие от, значит, продвинутой и прогрессивной Европы, да, а там с вооружениями все плохо. Вот. И слава богу, что у нас именно такие союзники, да. Что у нас еще интересного, что касается вооружения? Вооружение, значит, сейчас наконец-таки официально написали, что F-16 находится на Украине, да, мы писали об этом 2 недели назад, говорили, что первые 4 самолета уже в Украине. Много было разных сообщений из разных чатов и от местных, что они летают, да, и, ну, то есть мы все уже знали, и, ну, я думаю, наши военные, конечно же, и спецслужбы все уже знали о том, что самолеты уже находились на месте, да. Вот. Ну и официально признали, поэтому мы тоже ускорялись, да, мы, сам противник говорил, что мы делали какие-то пристрелки, как раз таки почему-то говорили за Крым, да, что запускали какие-то болванки пустые, смотрели на какое расстояние там что-то добиваем, как раз специально для того, чтобы встречать, собственно говоря, эти модели самолетов. Ну и модернизировали мы 10 истребителей, вот совсем недавно была новость об этом, мы ее тоже репостили. Значит, старые истребители были модернизированы и, значит, поступили в войска специально для того, чтобы они, я так понимаю, были как перехватчики, да? То есть эти самолеты способны охотиться, да, на F-16. Вот. Так что и самое главное, конечно же, да, был учрежден приз, да, 15 миллионов рублей за первый сбитый F-16. Поэтому все приготовились, да, держим руки на пульсе, сверили часы и ждем, когда же появится первый летак в небе, да, чтобы, значит, его поразить. Теперь только осталось нам понять, как будет он сбит, да, либо он будет сбит, значит, истребителем, либо он будет сбит ПВО. Вот, очень интересно. Кстати, сейчас нормальные, значит, пророссийские букмекерские конторы должны принимать ставки, и это будет намного интересней, нежели чем какие-то спортивные, значит, состязания. Вот. Значит, ну и на фронте у нас продвижение там на многих участках, да, противник уже не отрицает это, да, если вот мы смотрим, если раньше мы смотрели, во всяком случае я, да, это моя фишка постоянно смотреть, значит, что там у хохлов, да, и вот я смотрю их экспертов, но я смотрю таких более или менее адекватных, которые, ну, по большей части специалисты именно как в военной теме, да, то есть они, либо там у них бывший генерал, есть полковник и так далее, и вот те, которые не несут чепуху, да, вот, которые адекватно смотрят на ситуацию, хотя понятное дело, что и заинтересованность их видна в их подачи, но тем не менее, как бы они стараются быть адекватно. Да? И если раньше они там говорили: да ладно, тю, ой, да что вы там, ну подумаешь, ну за 100 метров воюем, ну за 100 метров. А сейчас уже не 100 метров, сейчас уже километры, уже в сутки километры. Вот. Поэтому противник уже как бы напрягается. Да? Очень недоволен тем, что некоторые города на Донбассе, к которым уже подходят наши войска, вместо того, чтобы копать окопы, они сажают там цветы у себя в клумбах. И вот, значит, это все настораживает их. Они говорят, что это все похоже на Бахмут и так далее, где, значит, думали, что, значит, наши войска не возьмут эти города. Но, тем не менее, значит, мы потихоньку, но все это занимали. Да? И вот сейчас, собственно говоря, видно, что вот города, которые уже практически прифронтовые, там до сих пор еще люди как бы живут своей обычной жизнью. Вот. Ну, можно сказать только то, что какая-то часть, наверное, этих людей ждет просто Россию. Вот. Что еще интересно? Интересного, значит, часть экспертов, которые работают на фронте, заявляют, что у нашего противника не готовы, значит, линия оборонительная, да, но мы видим, что вот, значит, Владимира Александровича привозили, показывали, как все круто сделано, вот, но, значит, на эти фортификационные сооружения, там многие пишут, что да, а что вы показываете, если они, значит, там их не было, там песком, значит, ну, все засыпается землей и так далее, в них невозможно обороняться. То есть мы видим, что, значит, у противника была всегда хорошая картинка, что, значит, они везде побеждают, да, но вот реальность оказалась совсем другой, да. Мы-то думали, что они реально готовятся к обороне, мы думали, что они реально готовят себе какую-то линию Мажино, но, значит, вместо зубов дракона, значит, губы Зеленского они сделали, да, которые просто вот засыпаются землей и просто получаются какие-то канавки, да, какие-то сточные, не хорошо укрепленные оборонительные линии, да, а просто сточные канавки. Вот, поэтому нас, конечно же, это радует, нас радует, что вот, несмотря на то, что у нас противник стойкий, да, вот как пехота, стойкий противник, и он постоянно выдумывает, значит, какие-то вещи, постоянно старается импровизировать, да, но он, вот как, собственно говоря, и положено, да, вот хохлам, он же это жадный противник, да, коррупционный противник, да, и вот коррумпированный противник. И вот мы видим хорошо, что вот у нас он именно такой, потому что они, значит, воруют деньги со всего, что можно, да, и вот если бы они не воровали деньги, они бы построили хорошую линию обороны, и когда бы мы к ней подошли, мы бы испытывали большие проблемы, но вот нам повезло, что вот они такие, и, возможно, кто-то готовил себе золотые парашюты, может, кто-то уже полагал, что поражение будет неминуемо и так далее, и, может быть, он думал, что там все равно меня скоро снимут с какой-то должности, да, и вот эти деньги, которые шли на, значит, на обороноспособность, да, на вот, на оборонительную линию и так далее, эти деньги расхищались, да. Но им, а мы видим, что у нас наоборот, у нас деньги, которые пошли на линию Суровикина, они дошли до линии Суровикина, да, и она у нас сделана, да, и вот. И вот противник, собственно говоря, сам подтверждал, да, даже вот на Харьковском направлении, что как только мы еще ведем бои, значит, там Волчанский, значит, ну, в этих районах, да, а в тылу уже копаем, значит, экскаваторами, копаем линию на случай, если вдруг нам придется отойти. Да. То есть мы оборонительную линию строим, значит, регулярно и стараемся ее делать качественной, да, что противник неоднократно и подтверждал. Поэтому обороты набираем мы, у нас все-таки появляется вот дисциплина, да, вот в таких моментах, там, значит, оборонительные линии. То есть мы потихоньку все-таки улучшаем свои позиции, улучшаем вооружение, несмотря на то, что сейчас все там говорят, вот у у нас заканчиваются, значит, вооружения, мы уже там воюем какими-то пушками, еще советскими. Да слава богу, что этих пушек мы наклепали столько, что мы теперь можем спокойно, значит, вести боевые действия. Они у нас не заканчиваются, да, пускай там у нас там, допустим, предположим, подвыбили современные пушки, да, у нас есть, пока их сделают, у нас есть возможность там заткнуть эти дыры, значит, советскими пушками. Слава богу, что, значит, в Советском Союзе люди думали о том, что рано или поздно будет конфликт, и просто наклепали столько оружия, что мы можем даже пускай советским оружием затыкать спокойно какие-то вот, значит, места, где у нас проблемы мы испытываем. Да? Мы еще в 22-м году осенью, значит, были на батарее, там у ребят, с которыми взаимодействовали, у них были D1 гаубицы. Да, их никто не хотел брать, потому что у них там типа маленькое расстояние, но они не, ну, не дальнобойные, то есть они до 12 километров стреляют. Да. Но, тем не менее, с них работали нормально, и попадали, и хотя пушка была там, я не помню, какой-то 43-го года выпуска, что ли. Снарядов на них было очень много, потому что их никто не хотел брать, допустим, эти пушки. Да? И когда был снарядный голод, то, в принципе, эти орудия хорошо себя показали для того, чтобы перед каким-нибудь штурмом расковырять окопы. Да? И вот сейчас появились там еще новые орудия, точнее, новые поступления старого орудия советского. Да? Вот, и оно все используется, и да, слава богу, просто я еще раз повторюсь, что этого вооружения наделали очень много, да, что, ну, мы можем себе позволить, значит, нарастить огневую мощь и так далее. Вот. Ну и мы видим, что, значит, и новое вооружение, да, поступает, мы видим, что поступает и орудие, значит, на колесной базе, и, значит, на гусеничной базе делают и так далее. Да. Вон, значит, на колесной базе орудия уже даже, значит, по ней там кассетный боеприпас, по-моему, от Хаймерса применили. Да, ее отправили на ремонт, то есть орудие выдержало, все с ней нормально. Сейчас будут ремонтировать и так далее. Поэтому все у нас потихоньку выстраивается, как положено, да, значит, еще и наши союзники, дай бог им здоровья, которые нам помогают. Ну и противник все чаще начинает, значит, разговаривать о переговорах. Вот я даже сегодня Арестовича выкладывал, он уже просто не скрывается и ржет просто с них, да, с этих заявлений, что те люди, которые наотрез отказывались от всяких мирных соглашений, мы будем пить там кофе чуть ли не в Москве, и будут и Абрамсы в Москве и так далее. Но они, в принципе, не обманули, Абрамсы в Москве были, но кофе им выпить в Москве навряд ли будет суждено. Да. Вот. Так что понятно, что я так немного все позитивно рассказал. Ясное дело, что на фронте это все дается с большим, значит, трудом, с большими потерями. Значит, бойцы наши также там рубятся на морально-волевых, но в целом стратегически картина складывается такая, что мы потихоньку противника пережимаем, да, и даже сами вот эксперты, они противника сами хоть и не признают еще, но они уже понимают, что вот, ну, не за горами, скажем так, и обрушение фронта на каком-нибудь из участков, потому что, ну, есть направления, где мы, ну, очень хорошо идем, да, и они сразу же начинают обсуждать, что вот подняли денежные средства подняли, чтобы люди шли. Ну, я вам хочу сказать, ребята, что за 10 лет частной военной компании «Вагнер», да, там тоже очень много погибло людей в разных локациях, потому что частная военная компания, она занималась, по сути, только штурмовыми задачами, да, и, значит, по штату, значит, подразделения, роты, да, они назывались РШР, да, разведывательно-штурмовые роты, то есть они так и назывались, да. Сейчас вот отряды, да, они называются ШО, штурмовой отряд, то есть все задачи с 2014 года всегда были у Вагнера штурмовые. Даже я помню, значит, на одном из там совещаний, да, когда еще подразделение было не такое большое, нас там собирали, значит, и вот, значит, Дмитрий Валерьевич, он сразу сказал там, что, ребята, пока я здесь работаю, здесь, значит, будут только, ну, только хардкор и только штурм будет, да. То есть никаких там просто где-то постоять, что-то поохранять, такого не будет. Здесь будет только штурмы. Поэтому в частной военной компании «Вагнер» всегда были штурмы и всегда были, конечно же, потери, которые, значит, со штурмами, которые со штурмами, собственно говоря, шли бок о бок, да, и когда ты подписывал контракт, значит, в компании, тебе никто не платил там, как сейчас, там, да, 2 миллиона, 1 900 рублей, просто потому что ты подписал контракт. А в принципе, я почему говорю, что частная военная компания «Вагнер», она себя хорошо показала? Потому что когда они приехали, для них не было ничего нового. То есть на протяжении 10 лет компания занималась вот тем, что сейчас происходит, да. И там, когда ты подписывал контракт, тебе не платили 2 миллиона. Хотя, в принципе, ты рисковал точно так же. То есть все вот твои, значит, штурмы, это вот 50 на 50. Вот. А здесь, когда ты подписываешь контракт, тебе платят уже 2 миллиона. Да? То есть ты, уезжая, значит, на фронт, ты уже можешь там своей семье оставить какие-то деньги. Да? Ну или кто-то шлюхом, допустим. Кто-то, допустим, успевает за сутки потратить, значит, миллион или два. Вот. Поэтому не вижу в этом ничего плохого. Понятно, что человек идет, рискует. И понятное дело, что на фронте там, ну, 50 на 50, там, значит, удача очень много зависит, да, подготовка и так далее. Но я вот не знаю, сколько раз рассказывал, на фронте бывает там, ну, люди гибнут в таких нелепых ситуациях, даже несмотря на там, я уже не говорю про штурмы, да, ты можешь. Ты сейчас рискуешь в тылу, там, допустим, ну, в ближайшем тылу, да, не меньше, чем на фронте, потому что тебе там, пока ты доедешь до передовой, тебя там могут, значит, уничтожить несколько раз, да, и понятное дело, что это большой риск, но все-таки лучше, когда у тебя уже есть какие-то деньги, да, нежели чем ты вписался в какую-то крутую историю, но тебе деньги еще не заплатили, поэтому... Ну, понятное дело, что противник возмущается, он говорит, что вот, значит, людей не хватает, раз они значит, платят такие большие деньги. На самом деле, вот разница между Украиной и Россией. Да? У нас платят, чтобы люди шли, большие деньги, а на Украине просто людей ловят, как вот, знаете, в мультиках показывают, там, да, по-моему, в «Том и Джерри» были такие ловцы на бездомных, то ли котов, то ли собак, они там ездила такая машинка, и она, значит, там чувак там с очком ловил и тащил машину, да, вот разница вот только в этом, да, что у нас добавляют финансирование, а там, значит, просто ловят людей и запихивают, значит, их в бусики в эти, да, которые сейчас начали гореть там. Люди уже не мирятся с этим, да, что их там просто как со скотом обращаются. Вот, в этом вся разница, да, в том, что мы можем себе позволить платить приличные деньги, а там просто, значит, людей отлавливают, да. Вот, ну, противнику это не нравится, противнику не нравится, что у нас есть финансирование, и мы можем себе позволить добавлять, значит, заработную плату. Единственное, что я хотел сказать, вот мне пишут, значит, наши контрактники, которые воюют с самого начала, и они говорят, а мы-то что, про нас, типа, вот забыли, сейчас, понятное дело, что ты там с такого-то по такое-то числа подписываешь контракт, тебе дают 2 миллиона, а я вот уже там почти третий год воюю на фронте, а про меня забыли, да, вот нам нельзя забывать про вот этих ребят, им нам надо как-то либо индексировать, либо вводить снова, как в ЧВК «Вагнер», бонусную систему. В ЧВК была бонусная система, когда ты хорошо молотился на штурмах и, значит, были тяжелые командировки, ЧВК «Вагнер» вводили бонусы, то есть доплачивали, предположим, к зарплате, там, ну, к тем деньгам, которые ты заработал, могли доплатить еще миллион там, или могли доплатить еще 2 миллиона, в зависимости от должностей. Да? И бывало такое, что люди приехали там, с большой, скажем так, с большой, тяжелой, такой кровавой командировки, где там было очень много штурмов, где были потери и так далее, и мог получить такую сумму, на которую ему хватило сразу бы купить там, значит, в новостройке там, какую-нибудь двухкомнатную квартиру в регионе, предположим, да? Либо, там, либо однушку там, на окраинах Москвы. Да, вот такая система была, значит, ЧВК «Вагнер». Вот, поэтому раз наши бойцы воюют уже по 2,5 года, то про них тоже не надо забывать и надо вводить какие-то бонусы. То есть уже он, вот опыт хороший был, да, вот в этой компании, я имею в виду «Вагнер», да, и вот на, значит, надо брать все хорошее, что там было, да, потому что это уже откатано 10 лет. То есть 10 лет там уже все это, значит, все проверено и все это было, ну, видно, как хорошо это работало. Поэтому, значит, не останавливаемся на достигнутом. Вот, противник уже подскрипывает, вот, делает вид, конечно, что все хорошо, что они еще до сих пор бьют русню, но уже видно, что уже ситуация меняется. Это как, я не помню, кто-то говорил, это как, значит, в войне с Карабах и Азербайджан. Да, сначала вроде, значит, в Карабахе были крутые ролики, как они, ну, значит, везде перемоги, значит, везде наступления, а потом бах-бах-бах, и там потеряли, там подошли, там, значит, ушли, и значит, и война закончилась, да, поражением. То есть здесь точно такая же история будет, как и с Карабахом. То есть с начала войны очень крутые ролики, значит, очень жестокие ролики, да, там все это будет раскручиваться в медийке, а потом хлоп-хлоп, и а уже все. И, значит, в лучшем случае заморозка конфликта, да, спасет, значит, нашего противника. Вот. Поэтому, значит, все будет нормально, я больше чем уверен. Значит, ждем возвращения Дани, и всем всего хорошего, до завтра.